который со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему сыну с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги. — Что же я должен делать с этими бумагами, сударь? — спросил Франц. — Очевидно, чтобы вы их хранили в таком же запечатанном виде, — сказал королевский прокурор. — Нет, нет, — быстро сказали глаза Нуартье. — Может быть, вы хотите, чтобы господин де Пине прочитал их? — сказала Валентина. — Да, — сказали глаза старика. — Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги, — сказала Валентина. — В таком случае сядем, — с досадой сказал Вильфор. — Это займет некоторое время. — Садитесь, — показал глазами старик. Вильфор сел, но Валентина только оперлась на кресло деда, и Франц остался стоять перед ними. Он держал таинственный пакет в руке. — Читайте, — сказали глаза старика. Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел. Выдержка из протоколов заседания клуба бонапартистов на улице Сен-Жак, состоявшегося 5 февраля 1815 года. Франц остановился. 5 февраля 1815 года? В этот день был убит мой отец. Валентина и Вильфор молчали. Только глаза старика ясно сказали: «Читайте дальше». «Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба», — продолжал Франц. Взгляд Нуартье по-прежнему говорил: «Читайте». Франц продолжал: «Мы, ниже подписавшиеся, Луи-Жак Бурепер, подполковник артиллерии Этьен Дюшампи, бригадный генерал и Клод Ле Шарпаль, директор управления земляными угодьями, заявляем, что 4 февраля 1815 года с острова Эльба было получено письмо, поручавшее вниманию и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кенель, состоявшего на императорской службе с 1804 года по 1815 год, и потому, несомненно, преданного наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком XVIII титул барона де Пине по названию его поместья. Вследствие сего генералу де Кенель была послана записка с приглашением на заседание, которое должно было состояться на следующий день, 5 февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание. Она была без подписи, но в ней сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явится в 9 часов вечера. Заседания обычно продолжались от 9 часов вечера до полуночи. В 9 часов президент клуба явился к генералу, генерал был готов, президент заявил ему, что он может быть введен в клуб лишь с тем условием, что ему навсегда останется неизвестным место собраний, и что он позволит завязать себе глаза и даст клятву не пытаться приподнять повязку. Генерал де Кенель принял это условие и поклялся честью, что не будет пытаться увидеть, куда его ведут. Генерал уже заранее распорядился подать свой экипаж, но президент объяснил, что воспользоваться им не представляется возможным, потому что нет смысла завязывать глаза хозяину, раз у кучера они останутся открыты, и он будет знать улицы, по которым едет. — Как же тогда быть? — спросил генерал. — Я приехал в карете, — сказал президент. — Разве вы так уверены в своем кучере, что доверяете ему секрет, который считаете неосторожным сказать моему? — Наш кучер — член клуба, — сказал президент. — Нас повезет статс-секретарь. — В таком случае, — сказал, смеясь генерал, — нам грозит другое, что он нас опрокинет. Мы отмечаем эту шутку как доказательство того, что генерал никоим образом не был насильно приведен на заседание и присутствовал там по доброй воле. Как только они сели в карету, президент напомнил генералу его обещание позволить завязать себе глаза.